Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 10 главы. Привязанность к духовному и отрешенность от материального. Слова «махатма» и «садху» являются синонимами. Служение махатме, возвышенному преданному Господа, это прямая дорога к освобождению. Служение материалистам приводит к прямо противоположному результату. Служа закоренелому материалисту, то есть человеку, занятому удовлетворением собственных чувств, и общаясь с ним, мы прокладываем себе дорогу в ад. То же самое подтверждает данный стих. Привязанность к преданному – это привязанность к служению Господу, потому что садху учит тех, кто с ним общается, как стать преданным Господа, как поклоняться Господу и как искренне служить Ему. Таковы дары, которые приносит общение с садху. Если мы хотим общаться с садху, то не должны ожидать от него советов о том, как улучшить свое материальное положение. Его наставления помогут нам разрубить узел материальных привязанностей в сердце, избавиться от их оскверняющего влияния и достичь уровня преданного служения Господу. Таков результат общения с садху. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, даже одного мгновения общения с чистым преданным достаточно, чтобы достичь совершенства. Таково заключение всех священных писаний. Чайтанья Чаритамрита, Мадхья-лила, глава 22, текст 54. Говорится, что человек – это общественное животное, поэтому общение оказывает очень сильное влияние на наш характер и поведение. Так бизнесмены, общаясь друг с другом, развивают в себе деловые качества, а люди, любящие выпить, собираются вместе в барах и ресторанах. Существует много разных видов общения, каждый из которых способствует развитию человека определенных привязанностей. В результате общения с материалистами у нас развивается привязанность к удовлетворению чувств. А если мы общаемся с садху, перед нами открываются врата освобождения. Садху-санга и йошит-санга. Йошит значит «женщина» или «объект наслаждения». женщина является символом чувственных наслаждений. Поэтому все, что связано с удовлетворением материальных чувств, тоже иногда называют «йошит». В материальном мире каждый стремится к чувственным удовольствиям «йошит-санга». Об этом говорится в «Бхагавад-гите». У тех, чей ум слишком сильно привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, у тех, кто обманут всем этим, не хватает решимости целиком посвятить себя преданному служению Верховному Господу. Глава 2, текст 44. Бхога значит удовлетворение чувств, а айшварья – богатство. Люди, привязанные к богатству и материальным наслаждениям, не в состоянии понять духовную ценность жизни. Современные люди очень ленивы. Они не принимают движение сознания Кришны всерьез, потому что развращены современной цивилизацией и думают только о чувственных удовольствиях. Особенно много возможностей для этого существует в странах Запада. В Европе и Америке сейчас все делают машины. Автоматы практически освободили человека от ручного труда. И люди уверены, что это и есть настоящий прогресс. Однако шастры утверждают, что человеческая жизнь предназначена не для удовлетворения чувств, а для тапасьи. На этом основана ведическая цивилизация. По обычаю, существовавшему в ведическом обществе, человек прежде всего должен был пройти подготовку брахмачари и научиться владеть своими чувствами. Брахмачари должен совершать аскезы, а не предаваться наслаждениям. В прежние времена брахмачари вставали рано утром, собирали в лесу дрова для жертвенного огня, просили подаяния у домохозяев и так далее. Это называется тапасьей. По своей природе мы бессмертны. Душа никогда не умирает, и тем не менее все живые существа в материальном мире обречены на смерть. Иногда люди живут в таких ужасных условиях, что даже просят «скорей бы умереть, скорее бы умереть». Но в Бхагавад-гите Кришна спрашивает: «Зачем вам умирать?» Однако современные люди так поглупели, что призывают смерть. Они принимают смерть как должное и мирятся со страданиями, которые причиняет им материальная природа. Им даже не приходит в голову попытаться избавиться от этих страданий. Кто сейчас задумывается над тем, как победить смерть. Однако это возможно, потому что на самом деле смерть противна нашей природе. Она искусственно навязана нам, и наша задача — вновь обрести бессмертие. В этом цель человеческой жизни. Но никому до этого нет дела. Кришна говорит, что душа не рождается и не умирает, но мы по глупости своей пропускаем его слова мимо ушей и продолжаем страдать от рождения и смерти, старости и болезней. Мы примирились с этими страданиями и принимаем их как нечто само собой разумеющееся. Обращаясь к Чайтанье Махапрабху, Санатана Госвами сказал: «Мой дорогой Господь, так или иначе Ты привел меня к Своим лотосным стопам. Теперь ответь мне, пожалуйста, кто я? Почему я вынужден испытывать тройственные страдания материальной жизни?» Но кто сегодня задается этим вопросом? Сейчас никого не интересует, как достичь мокши, освобождения от тройственных страданий, и как разорвать заколдованный круг рождения, смерти, старости и болезней. Даже так называемые образованные люди ничего не знают о мокше и не стремятся к ней. А те, кого хоть немного интересует эта проблема, очень часто вступают на путь, неодобряемый авторитетами, или выдумывают собственный метод самосознания. Но нам не надо ничего изобретать. Каждый, независимо от своего положения в обществе и культурного уровня, может получить освобождение. Что для этого необходимо? Общение с садху, преданными. О том же говорит Кришна в Бхагавадгите. «О сын Притхи, те, кто находят прибежище во мне, будь они даже низкого рождения, женщины, вайшьи или шудры, могут достичь высшей цели». Глава 9, текст 32. Кришна, так же, как и его преданный, никого не отвергает. В этом суть движения сознания Кришны. Мы говорим, обращаясь ко всем людям: «Приходите к нам, примите это знание, одухотворите свою жизнь, станьте преданными Господа Кришны». Иногда нас обвиняют в неразборчивости – но сам Кришна в Бхагавадгите подчеркивает, что даже человек низкого происхождения может принять его покровительство и получить освобождение. Что же тогда говорить о благочестивых людях, которые родились в семьях брахманов. К сожалению, в наш век многие из тех, кто родился в семьях богатых людей или в семьях брахманов, не стремятся к духовному самосознанию. Они упускают свой шанс. Почему? Потому что им не довелось встретиться с настоящим садху. Человечество нуждается в садху, так как только садху способны исправить его. Возможен ли порядок в обществе, который состоит из одних шудр и развратников? Кришна говорит в Бхагавадгите, чтобы в обществе наступил мир, оно должно быть основано на принципах варнашрама дхармы, а для этого необходимы первоклассные брахманы, кшатри, вайшьи и шудры. Однако сейчас никому до этого нет дела. Дорогие друзья, окончание 10 главы из книги Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.